Арва внимательно усмотрелась в свое отражение и осталась собой довольна. Все та же стройная фигурка, длинные вьющиеся волосы. Вот только глаза поменяли цвет, но так даже лучше. «Налюбовалась?» – поинтересовался Рикар. Арва повернулась и посмотрела на гиганта, сидящего перед ней. Два заката прошло с того момента, как она увидела его в лазарете падших, но никак не могла привыкнуть к новому облику друга. «Нам нужно выйти из-под купола», — отведя взгляд, произнесла девушка. «Ну, с этим-то проблем нет», — отозвался парень. «Нас отправляют во внешний патруль. Выход завтра на рассвете». «Ясно», — ухмыльнулась Арва. Надзиратель нанес свой удар. «Молодых воителей не отправляют на внешнее патрулирование». Рикар кивнул. «Да, он чует угрозу и хочет избавиться от тебя, а заодно и от меня. Но зато не нужно придумывать причин, чтобы выйти из-под защитного купола. Нам все равно надо наружу, чтобы выйти на связь с твоими пришельцами». Девушка кивнула и внимательно посмотрела на шкаф, где был тайник. Выйдя из лазарета и переступив порог комнаты, она обнаружила, что в комнате был обыск, причем никто особо и не скрывал следы его проведения. Но они не нашли ее рюкзак с передатчиком, жестяной коробкой с кристаллами и пистолетом, который ей передал Мечислав. Арва уже опробовала возможности нового оружия, ставшего теперь полноценной частью ее тела. Надо сказать, что это было довольно странное ощущение. Уйдя подальше от людей в сектор различных мастерских и складов, где обитали одни роботы-погрузчики, девушка вспомнила инструкции голоса, который она слышала в купеле. Вытянув руку в сторону мишени, она какое-то время стояла в нерешительности. Собравшись с духом, она представила, как толстый металлический лист пробивается на вылет. Голос не обманул. Мгновением позже, чем возникло желание, из руки девушки вырвалась алая молния и пробила на вылет мишень. Арва подошла и внимательно осмотрела повреждения. Дыра размером с кулак, расплавленный металл, словно слезы стекал к ее ногам. Арва заглянула внутрь. Молния оказалась мощнее, чем она думала. Она пробила не только лист, но и старый проржавевший помойный бак и обуглила каменную стену, стоящую в шагах в 40. Да, оружие оказалось очень мощным, что было огромной редкостью. Обычно воители получали какое-нибудь холодное оружие, вырастающее из руки. Про красные молнии девушка никогда не слышала. Например, руки Грины превращались в метровые тонкие мечи, способные рубить даже дисконовые скелеты. Но на этот раз Хирк и она получили оружие куда мощнее, чем мечи, топоры или стрелометы. Арва потом еще очень долго гадала, чем же она заслужила подобное изменение, но ответа так и не нашла. «Не знаешь, как обстановка снаружи купола?» – поинтересовалась девушка, ставя перед Рикаром тарелку с мясом. Теперь лысый воитель был постоянно голоден, мутации требовали топлива, именно по этой причине ежедневный рацион воителей был тройным. Парень благодарно кивнул и набросился на мясо, словно ел три круга хронометра назад и не завтракал. «Я спрашивал наружников», – пробубнил он с набитым ртом. «Они говорят, тварей все больше, огромные стаи бродят рядом с куполом, жрут друг дружку и не против пообедать ей человеком. За последние 8 закатов было 3 нападения. Воители, конечно, оказались на высоте, но одного покусали. К счастью, кристаллы Арты за день поставили его на ноги. Но теперь за купол выходы только большими группами, не меньше 10 человек». «Это плохо», – задумчиво сказала Арва. «Нам нужно будет на некоторое время остаться в одиночестве. Я думаю, нас не поймут, если я вытащу передатчик и попробую связаться с Ковчегом». «Не думаю, что возникнут проблемы», – довольно улыбаясь, заметил сытый Рикар. «Думаю, четверти круга для выхода на связь тебе вполне хватит. Пойдем обследовать руины, примыкающие к базе, и там выйдешь на связь. Скажем, что заметили движение и пойдем проверим». «Я смотрю, ты освоился среди наружников». «А чего осматриваться? Нормальные воители, закаленные в боях. Это тебе не охранники-надзиратели и не почетные стражники базы Небесных Соколов. Это воины, которые умеют ценить доблесть и отвагу. Они каждый день рискуют шкурой, вычищая полчища тварей, бродящих в округе. Так что там совсем другие отношения. И если мы станем одними из них, то надзиратель даже тронуть нас побоится. А уж тебе, дочери Великой Грины, с энергетическими молниями там точно будут рады. Я уже присмотрел несколько особо недовольных политикой надзирателя. Думаю, если им предложить твой план спасения, они перейдут на нашу сторону. Не волнуйся, если он почует, что мы несем настоящую угрозу, нас раздавят, и никакие наружники нам не помогут. Управлять это ничтожество не умеет, зато умеет устраивать несчастные случаи своим конкурентам. А насчет того, что присмотрел народ, это хорошо. Но я не хочу торопиться, если надзиратель раньше времени узнает о пришельцах, то нас ничего не спасет. Он предпочтет уничтожить одну внешнюю группу вместе с нами. Для него мы лишь расходный материал. Так что пока не торопимся, я сообщу координаты бункера Серебряных Волков, и пока Мечислав будет заниматься им, мы сможем подготовить переворот. «Ненавижу дождь», — выйдя из дома, в котором располагались наружники, пробормотал Рикар. Арва, вышедшая следом, поюжилась. Первый выход за защитный купол и такая отвратительная погода. Тугие прохладные струи дождя барабанили по телу. Видимость заканчивалась в 5 шагах, дальше сплошная фиолетово-розовая стена воды. «Это опасно», — подойдя к новичкам, произнес старший отряда. «Тварям такая погода в помощь, так что держитесь рядом, чтобы каждый видел друг друга». Арва, Рикар, Хирк и Лот кивнули. «Все, пошли», — приказал старший, и двое воителей нырнули в открытый шлюз купола. Он представлял собой отдельный генератор защитного поля, и оператор отключал его для выхода наружу, открывая проход и потом включал заново, создавая маленький защитный купол, как пробка, закупоривающий горлышко. Арве всегда казалась странной природа куполов. Например, осадки они легко пропускали и солнечным лучам не были помехой, а вот любому биологическому объекту, будь то растение, животное или человек, не было пути сквозь слегка переливающуюся десятками различных цветов почти прозрачную завесу. Арва поправила рюкзак, в котором лежало устройство для связи с ковчегом, и внимательно посмотрела на Рикара. Несмотря на то, что они были новичками, отношение к ним среди бывалых наружников было несколько иным. Их, похоже, немного даже уважали за то, какую добычу они принесли клану из столицы. Рикар, лысый и огромный, шел впереди нее, изредка оборачиваясь и спрашивая глазами: «Пора?» «Пора», — почти незаметно кивнула Арва. Они на мгновение сократили дистанцию со старшим отряда. «Мах, мы бы хотели проверить вон те руины», — попросил Рикар. Вейтель какое-то время смотрел на них, потом изучал окружающую обстановку, не заметив ничего опасного, согласно кивнул. «У вас 1/4 хронометра. «Нам хватит», — отозвался Рикар и направился к руинам, стоявшим в шагах 100 от тропинки, идущей почти по самому краю защитного купола. Едва скрывшись с глаз, Арва присела, выбрав более-менее сухое место под небольшим навесом, и достала автономный интерком, сделанный в стиле мобильного телефона. Рикар разложил маленькую параболическую антенну размером с блюдце и подключил ее к аппарату. «Арва вызывает ковчег! Арва вызывает ковчег!» – неуверенно произнесла девушка, как ее научил Мечислав. «Ковчег на связи!» – раздался из динамика знакомый бархатно-сексуальный голос Евы. «Сообщение для Мечислава. На противоположной стороне горного хребта, под самой высокой вершиной, находится разрушенная база клана Серебряных Волков. Внешние укрепления уничтожены турмами, но есть вероятность, что внутренние помещения не пострадали. Находка различных артефактов и технологий очень велика». «Вероятность встречи с противником?» – поинтересовался ИИ. «Это произошло очень давно, и встреча с противником минимально», – ответила Арва. «Я могу поговорить с Мечиславом?» «Это невозможно. Сейчас он находится за пределами ковчега в режиме радиомолчания. Операция по захвату входит в завершающую стадию». «Захвата чего?» «Захвата танка, принадлежащего пирам. Вчера вечером он был обнаружен в 10 километрах от ковчега, и было принято решение захватить его для изучения. Информация о покинутой базе будет ему передана, как только он вернется. Спасибо, Ева, передай ему... Хотя нет, ничего не нужно передавать. Перехватив саркастический взгляд Рикора, тут же изменила решение девушка. Я поняла, ответил ИИ. Ты все ему сама скажешь при встрече. Как прошло твое изменение? Мечислав очень волновался. Я в порядке. Я совершенно не изменилась. Внутренне обрадовавшись, произнесла девушка. Надзиратель, он чувствует угрозу с моей стороны и готов пойти на все, вплоть до уничтожения. Приходится торопиться. Будь осторожна. Помни, что кое-кто очень ждет встречи с тобой. Рикор постучал по кругу хронометра, показывая, что время истекает. «Все, конец связи», – кивнув ему, произнесла Арва в микрофон и нажала кнопку отбоя. Они быстро убрали тарелку и интерком и снова вышли под дождь. Рикор успел сделать всего несколько шагов, как гибкое быстрое тело подземной змеи метнулось к нему из-под груды битого камня, мгновенно захлестнув петлю и шею воителя. Рикор покатился в обнимку с трехметровой рептилией. Арва растерянно замерла, не зная, что предпринять, но парню ее помощь не понадобилась. Мускулатура и дисконовый скелет сделали свое дело. Через 3 стука сердца он самостоятельно встал на ноги и отшвырнул змею, разорванную на 2 части. Дождь смывал с него кровь змеи, собирая у ног розовую лужицу. «Ну что встала?» – окрикнул ее парень. «Давай двигать, а то сейчас нас хватятся!» И быстрым шагом направился в сторону тропы, где за пеленой уже стихающего дождя их ждали остальные члены отряда. «Что с тобой?» – поинтересовался Мах, глядя на залитую кровью броню Рикора. «Подземная змея!» – равнодушно ответил парень. «Я проглядел ее бросок, пришлось разорвать руками». «Давай внимательней!» – наставительно заметил командир. «Счастье, что подземные змеи охотятся в одиночку. Иначе наши потери были бы намного больше. Слишком они быстрые и сильные. Тебя не укусили?» Рикор отрицательно покачал головой. «Она пыталась меня задушить». «Понятно, была голодна, а не просто хотела убить. И если бы просто убивала, то точно бы укусила. Яд у них настолько мощный, что даже сами змеи не едят покусанную добычу». Все, что он говорил, знали даже малые дети. Этому учат с первых циклов обучения. «Ну, как вам прогулка по руинам?» «Руинами мы сыты по горло», — ответила Арва. «Столицы хватило. Мы просто осматривали местность, ведь знание территории — это частичный залог победы». Мах кивнул. «Ты права. Ладно, давайте двигаться дальше. Нам еще нужно осмотреть довольно большую территорию. Мальчишки видели вчера большую стаю диких котов в секторе складов». «Разве дикие коты могут нам чем-то угрожать?» – спросил Хирк. «Защитный купол невозможно обойти. Даже подкоп бесполезен, кроме случая, если подкоп делается в виде туннеля. Такое уже случалось. Но коты на это не способны. Но если их много, они могут продавить барьер. Все, пошли». Мах посмотрел на метатель, закрепленный на левой руке, и зашагал вдоль барьера, за которым стояли шарообразные дома. Люди давно прекратили обращать внимание на эти обходы, относясь к этому как к чему-то малозначительному. Да, воителей уважали, но слишком давно живущие за барьером не сталкивались с опасностью, поэтому считали себя в безопасности за почти невидимой преградой. Но наружники знали, каких трудов стоит эта безопасность и покой клана. Они каждый день выходили наружу, уничтожая зверье, подбирающееся к барьеру и мечтающее прорвать его. Во время такого прорыва 3 года назад они потеряли 4 воителей. Мах был прав. Подземные твари находили способ проникать внутрь купола. Все чаще Арва слышала о нападениях подземных змей или туннелях, прокопанных гигантскими крысами. Но ими занимались воители, охраняющие внутренний покой. Их называли стражами. Честно говоря, для воителей стража была местом ссылки. Задумавшись, Арва совершенно перестала смотреть по сторонам, за что тут же поплатилась, уткнувшись носом в спину идущего впереди Рикора. Все остановились, следуя приказу Маха. «Они здесь», – расслышала девушка слова старшего. рассредоточиться и приготовить оружие. 8 бойцов стали полукругом. Арва и Хирк были единственными, кто не имел метателей. Они теперь сами по себе были ими. Остальные бойцы вскинули левые руки, наведя оружие на цели. Если бы здесь был Мечислав, то он бы без труда определил бы в диких котах обыкновенных земных рысей, сероватый мех, кисточки на ушах. На этом сходство с земными собратьями заканчивалось. Земные рыси никогда не достигали размерами 2 метра и не были в высоту по грудь человеку среднего роста. Их клыки впали с толщиной, иногда достигали 7 сантиметров, и жили и охотились они огромными стаями. Это была большой, даже по меркам наружников. «Их больше 50 сотен», — подсчитала Арва. Стая еще пока не видела противников, она пыталась пробить защитный купол. Самые крупные особи, набрав скорость, врезались, бросались на барьер. Турмы так и делали. Они пускали впереди себя несколько огромных модифицированных зверей размером с маленький дом и весом в 10 тонн. Разогнавшись, эти твари таранили барьер и пробивали брешь размером со свое тело, и если не удавалось вовремя ликвидировать прорыв, туда тут же устремлялись враги. Конечно, все понимали, что дикие коты и турмы находятся в разных весовых категориях – разумные человекообразные мутанты и просто дикие звери. Но один такой кот, прорвавшийся за периметр, смог бы натворить немало бед. Горожане обычно не носят оружие, а значит, шансов защититься от огромной клыкастой кошки равны 0. «Огонь!» – скомандовал Мах. Почти бесшумно 6 метателей поставили свои капсулы во врагов. Красная молния Арвы оказалась самой эффективной, даже более эффективной, чем холодный голубоватый огонь, вырывающийся из стальной руки Хирка. Все вокруг потонуло в визге, предсмертном мяуканье сгорающих в огне тварей. Но их было слишком много. Воители успели дать еще 2 залпа, прежде чем дикие коты накинулись на них. Но все были готовы к этому. Арва, отойдя за спины друзей, продолжала метать свои красные молнии. Остальные трансформировали свои руки в мечи, топоры, секиры и рубили котов уже в ближнем бою. Вскоре все было кончено. 10 котов бежал в лес, остальные остались лежать на поле боя. Из-за барьера им рукоплескали вездесущие подростки. Теперь нужно было собрать трупы. Во-первых, чтобы на запах крови и мяса не набежали другие хищники, а во-вторых, чтобы пополнить рацион. Мясо диких котов было довольно вкусным. Арва шла по полю боя, аккуратно выбирая место, дабы не вступить в лужу крови или вывороченных внутренностей. Ей на глаза попался котенок, ему было не больше нескольких месяцев. Он слепо полз к руинам, стоящим в 40 шагах. Рваная рана на боку свидетельствовала, что он познакомился с холодным оружием одного из наружников. Девушка уже хотела вскинуть руку и добить зверя, но вдруг ей вспомнилась ее мать. Грина принесла волчонка, выжившего после идентичного боя, и хранитель купили по ее просьбе вживил ему кристалл. После этого более преданного существа найти было сложно. Девушка подняла увесистый камень и опустила его на затылок раненого зверя. Оглушенный кот мгновенно потерял сознание. «Что ты задумала?» – поинтересовался Рикар, видя, как девушка обрабатывает рану животного. «Хочу иметь боевого кота», – закончив бинтовать, ответила Арва. «Я принесла клану много кристаллов и могу себе позволить хоть целый зоопарк». «Арва и ее киска», – мгновенно спошлил кто-то из воителей. Девушка повернулась и взглядом, способным испепелять, прошлась по каждому. «Кто это сказал?» – спросила она голосом, от которого по спине у всех пошли крупные мурашки. «Если он мужчина, то выйдет и извинится». «Прости», – произнес Лот, ляпнул, не подумав. Арва видела, что молодой воитель говорит искренне, поэтому не стала продолжать выяснение отношений. «Извинения приняты. Рикар, поможешь мне?» «Конечно», – отозвался парень и взвалил на плечо связанного кота.